Волшебный карась. Тебе наверняка в детстве читали сказку «Золотая рыбка». Как было бы здорово, если бы такая рыбка существовала на самом деле. Загадал желание и получай, что хочешь. Звучит легко и весело. Так же думал дружок Барбоскин, сидя на берегу озера на небольшом деревянном пирсе неподалеку от дачи и наблюдая за поплавком. Он, конечно, знал, что чудес не бывает. Знал, но все-таки немножечко надеялся. Внезапно леску потянуло вниз. «Клюет!» Дружок радостно вскочил и дернул удилище на себя. Из воды вылетела большая рыба и плюхнулась на пирс. «Ого, какой карась!» — восхитился дружок и поскорее схватил добычу, пока она не ускакала обратно в воду. И тут вдруг карась посмотрел на дружка печальными глазами и заговорил тоненьким голоском. «Отпусти ты меня в синее море, а я исполню три твоих желания!» А потом неожиданно добавил: «Братишка, пора обедать!» Голос рыбы показался дружку смутно знакомым, но ему некогда было над этим размышлять, ведь карась опаздывал на обед, а значит, времени совсем мало. «Эй, а как же три желания?» — возмутился дружок, когда рыба дернулась у него в лапах. «Давай быстрей!» — заторопил его карась. «Какой нетерпеливый!» — недовольно подумал дружок, но решил не злить волшебное существо. «Хочу новый мяч, огромный торт с надписью «Дружок-чемпион» и диск рэпера Колли!» — выпалил он и поскорее отпустил рыбу обратно в воду. «Фух, успел!» — и крикнул вдогонку. «Смотри, не обмани, а то поймаю и съем!» Он подхватил ведро и удочку и побежал домой проверять выполненные желания. А в это время Гена, Роза, Лиза, малыш и мама собрались в саду попить чаю и обсудить, как порадовать дружка, ведь на днях он получил высокую награду за отличную игру в футбол. «Ну, как будем поздравлять нашего чемпиона?» — с интересом спросил Гена. «Все-таки лучший нападающий сезона». «Давайте подарим ему... о, шелковую жилетку в цветочек», — предложила Роза, которая в этот момент как раз рассматривала модный журнал. «А что? Полезная вещь. Между прочим, с карманами». «Не, тогда уж вагончики с окошками», — сказал малыш, катавший игрушечный паровозик. «Вот это подарок». «А мне кажется, он был бы рад получить новую скакалку», — уверенно вставила Лиза. «Или обруч, или...» «Ага, вязаную жилетку в горошек», — передразнил Гена. «Это все не то. Как бы у дружка выпытать, о чем он сам мечтает?» Вдруг во двор, громко смеясь, вбежал сам дружок. Не обращая ни на кого внимания, он бросил удочку с ведром и помчался в дом. «Так, а может здесь?» — донесся до изумленных ребят его голос. «Нет, значит там!» «Тут ничего, опять ничего!» Что бы дружок ни искал, поиски явно не увенчались успехом, потому что вскоре он снова появился во дворе, только теперь вид у него был насупленный. «Тьфу ты!» — грустно бормотал Барбоскин. «Дружок — чемпион среди растяб! Уши развесил, поверил самозванцу!» Он с силой пнул пустое ведро, которое принес с рыбалки, и плюхнулся за стол к остальным. Все терпеливо ждали, пока он объяснит, что произошло. «Я, между прочим, вот такого карася поймал!» Широко разведя лапы в стороны, сообщил дружок. «Волшебного!» «Карась? Волшебный?» — рассмеялась Роза. «Дружочек, я же просила надевать панаму!» Обеспокоенно проговорила мама и приложила лапку ко лбу сына. «Зря я его отпустил!» Сердитый дружок схватил с тарелки булочку в надежде заесть свое горе вкусняшкой. «Карась-то вруном оказался!» «Дружок, а ты лапы перед едой не мыл!» Хитро прищурившись, заметил Ген. Дружок бросил на брата уничтожающий взгляд, но все же покорно вышел из-за стола. Когда он скрылся в доме, Гена заговорщицки оглядел присутствующих. «Случай с говорящим карасем, конечно, странный», — с улыбкой сказал он. «Но зато я придумал, как у дружка незаметно вызнать, что ему подарить». «Да нет, не странный», — отозвалась Роза. «Я, кажется, догадалась, что это за карась». После чая с булочками все еще раздосадованный дружок с ведром и удочкой снова пошел к озеру, чтобы выловить того самого карася и спросить про обещанные подарки. Остальные ребята тихонько последовали за братом и притаились в кустах у берега. Дружок уселся на деревянный пирс, закинул удочку и принялся ждать. «Лживая рыбешка, вот поймаю тебя!» — бормотал он себе под нос. Ему повезло. Когда, наконец, начало клевать, он потянул удочку и вытащил волшебного карася снова. «Ну что, попался?» — набросился на него дружок. «Скользкий ты тип, карась! Врун чешуйчатый!» Роза, которая в это время пряталась за кустами вместе с остальными, заговорила тоненьким голоском. «Прости, в тот раз я тебя не расслышал. Будь добр, повтори еще раз». Дружок, не заметивший подвоха, смутился. «Ладно», — недоверчиво протянул он. «Хочу...» «Погромче», — потребовал карась. «Хочу новый мяч», — что есть мочи, закричал дружок в рыбью морду. «Торт с надписью «Дружок-чемпион» и диск рэпера Колли. Услышал?» «Теперь услышал», — довольно ответила Роза из кустов. «Все получишь, но завтра. Сегодня уже поздно. А мне еще мальков надо спать уложить». «Ладно», — согласился дружок, все еще не до конца веривший, что карась сдержит слово. «Смотри у меня!» И, пригрозив рыбе, он снова отпустил ее обратно в озеро. На следующий день вся семья собралась в саду, чтобы поздравить дружка с важным достижением. Роза включила на магнитофоне торжественную музыку, и ребята по очереди дарили подарки. «С победой, брат!» — радостно сказал малыш и протянул дружку футбольный мяч. «А мне потом дашь попинать?» «Твой любимый Колли!» Лиза вручила ему диск с альбомом известного исполнителя. «Только громко не включай, рэп не мое». Последней к сыну подошла мама, держа в лапах блюдо с тортом, украшенным надписью «Дружок-чемпион». «Торт для чемпиона», — объявил Гена. «Здорово!» — завороженно произнес дружок. «Не обманул карась, исполнил три желания». Тут сзади к брату подошла Роза и тоненьким голоском проговорила. «Отпусти ты меня в синее море, а я исполню три твоих желания». Дружок, разинув рот, обернулся на сестру. Он не сразу догадался, в чем дело. «Так ты подслушивала», — обиделся он. «Не-а, не угадал», — рассмеялась Роза и рассказала ему, как все было на самом деле. Оказывается, в тот самый момент, когда дружок впервые поймал карася, Роза гуляла с малышом неподалеку и читала ему сказку про золотую рыбку. «А я-то еще подумал, чего это голос такой знакомый?» — вспомнил дружок. «Это случайно получилось, я только потом поняла», — хихикнула Роза. «Так значит, вот как я заполучил свои подарки, ясненько?» — довольно рассмеялся дружок. Так он убедился, что волшебных рыбок не бывает, и не стоит полагаться только на удачу. Если хочешь что-то получить, просто расскажи об этом родным. Или же приложи усилия, чтобы добиться этого самостоятельно. Читал Владимир Князев.